Десятое. Театральный разъезд. Ты лучше б нос себе отгрыз или что-нибудь пониже. Нет, не любить тебя, актрис, как не бывать в Париже. А. Я расплатился за обед, посмотрел на часы. Самое время заглянуть в редакцию, проверить вверенное мне хозяйство, узнать, не звонила ли провинившаяся Гаврилова, и мчаться домой. После пьяного вчерашнего возвращения надо реабилитироваться. Лето летой, а жены без ласки звереют. Но тут, на мою беду, в дубовый зал ввалилась компания Вовки Шлеонского. Словно заложник, они вели под руки приземистого меднолицего кавказца в высокой папахе из серебристой мерлушки. Дама в красном висела на плечах джигита, как башлык, и стонала с доронинским придыханием. «Шовхал ты гений!» «Жорка!» увидев меня, крикнул Шлеонский. «Иди к нам, гуляем!» Отчетливо понимая, что гублю свою семейную жизнь, я пошел. Алик, почуяв поживу и опережая прочих официантов, метнулся к нам, усадил за свой стол. Кавказцы в те годы жили широко, и на чаевые не скупились. «Что пить будем?» — ласково спросил Халдей. «Все, дорогой, пить будем. Неси». — ответил Шавхал. Он прилетел утром, чтобы подписать договор с издательством «Советский писатель» на книжку стихов, из которых половину перевел Вовка, делавший это с бесперебойной лихостью. Допустим, попадался ему такой подстрочник. «Я стою на горе, скале, смотрю, как внизу, в долине, стройная девушка, Пери, умывается, ополаскивается в реке». Через 5 минут перевод уже готов. Смотрел с крутого берега я весь изнемогая, как мылась в струях терека черкешенка ногая. Автор был в восторге от Вовиных переводов, денег не жалел, угощал щедро, да и сам пил не по-мусульмански много и жадно, время от времени прося Шлеонского. «Вова, прочти». «Сначала ты», — отлынивал тот. Горец хмурился, его лицо становилось жестоко устремленным, как перед набегом на геуров, и он взрывался ритмичными гортанными звуками, вроде тех, что издает поперхнувшийся человек. Это длилось 15 минут. Все слушали, удерживая на лице тоскливый восторг, как на концерте в консерватории. «Теперь ты, Вова». «Это какой стих-то?» «Тайна Сакли». «Ах, тайна!» Шлёнский задумался, вспоминая наструганные переводы, и завыл. «Я сбросил бурку и кинжал, а ты сняла маниста, я к газырям тебя прижал, я к газырям прижал, прижал...» Он с пьяну забыл строчку. «Под песню гармониста», — подсказал я. «Хорошая рифма!» — зацокал горец. «Гога, ты гений!» — вскричала дама в красном, перевешиваясь Шавхала на меня. Все засмеялись и выпили. Лишь к вечеру мне удалось вырваться из приторной трясины восточного застолья. Весь как в тине, в цветистых тостах, клятвах вечной дружбы и взаимных словословиях, я нетвердо улизнул из ресторана, обещав горцу стать его личным переводчиком. Отдавая мне куртку, немногословный Донетыч покачал лысой головой, молча осуждая мою нетрезвость. Он считал, что для комсомольского вожака я пью слишком много. «Газету принесли?» — деловито спросил я. «Вон!» Ветеран с раздражением кивнул на своего напарника, как раз продававшего экземпляр стописа лоху, пришедшему на авторский вечер поэта-песенника Продольного. Напарник сетовал, что у него, как обычно, нет сдачи с 10 копеек. Покупатель махнул рукой. Не мелочиться же в таком уважаемом месте. Звали второго гардеробщика Виталий Прохорович. Он намекал, что свою допенсионную часть жизни отдал театру, но в каком именно качестве не уточнял. Благородными сединами и сухощавой статью Виталий Прохорович удивительно напоминал знаменитого певца Ивана Козловского. По Москве даже пошел слух, будто великий тенор потерял от пьянства голос, бедствует и теперь подрабатывает гардеробщиком в доме литераторов. Пересуды достигли самого Ивана Семеновича, он приходил специально поглазеть на двойника и сделал такой вывод. «Похож, похож, но рожа плутоватая». С тех пор Виталия Прохоровича прозвали Козловским. Стрелки на городских часах у баррикадной показывали без 5:10. Я наменял в автомате пятаков, поднес монету к щели турникета и вдруг ощутил в сердце повелевающий толчок. Нужно немедленно и строго спросить Лету, почему она вчера не пришла на свидание. В чем причина? Спросить и внимательно посмотреть в ее незабудковые глаза. Выскочив на улицу, я увидел у революционного барельефа тетку с подмосковными астрами цвета пересиненного белья, купил самый пышный букетик и помчался со всех ног к театру имени М. В висках стучало «Пигмалион, если не я, то он». Хорошая постановка. Мы с Ниной ее видели 5 лет назад, еще без Леты. А на позапрошлой неделе Гаврилова выписала контрамарку, чтобы покрасоваться передо мной в новом качестве. Раньше она играла в бессловесной массовке на стоянке лондонского такси, но после яркого дебюта в кино худрук ее заметил, воспылал и дал роль горничной с 3 фразами. А вот Вика Неверова, лучшая подруга, они в «Щуке» у одного мастера учились, так и осталось ловить мотор под дождем. Театр — жестокое поприще. Когда я добежал, спектакль как раз закончился, и разбредались последние зрители. У служебного входа в переулке толпились поклонники, ожидая явления кумиров. Возле зеленой «Волги» стоял с охапкой белых роз носатый нацмен в джинсах, клетчатом пиджаке и шелковом шейном платке. Я отметил, что номера на его автомобиле не государственные, а личные, причем блатные, заканчивающиеся на 2 нуля. Собственная «Волга», даже зеленая, в те годы была редкостью. То же самое, что сегодня «Бентли». Из театра вышла пожилая народная актриса, насколько я помнил, игравшая миссис Хиггинс, и, ревниво глянув на чужих поклонников, поковыляла к метро. Следом явился ее сценический сын в темных очках для неузнаваемости. Возле красных «Жигулей» его нервно караулила дама с обиженным лицом, скорее всего, супруга. Актер был сед и старше своего героя 2 раза, но стая студенток метнулась к нему за автографами. Однако жена успела затолкать заслуженного мужа в машину от греха подальше, и он, увозимый через заднее стекло, с тоской оглядывался на утраченную свежесть. Наконец появились Лета и Вика. Увидев плешивого плейбоя со снопом цветов, обе завизжали от радости. «Додик, откуда?» «Из Амстердама». «Хо-хо!» Поделив розы поровну между подругами, носатый распахнул дверцы «Волги». Вика нырнула в машину сразу, а Лета, словно что-то почуяв, перед тем, как сесть, оглянулась и увидела меня с жалкими астрами. На ее лице мелькнули сначала недоумение и растерянность, а затем веселое сострадание. Она мне кивнула, приложила пальчик к губам, а потом тем же пальчиком нарисовала в воздухе вращающийся диск телефона, мол, звони. Кнопочные аппараты тогда едва появились и не вошли в обычай. Я отвернулся и гордо зашагал прочь, даже хотел швырнуть букет в урну, но передумал. Через 10 минут я снова был в доме литераторов. Огорченный Донетыч даже отказался принимать у меня куртку, ее взял Козловский, сообщив между делом, что газета плохо продается, все говорят скучная. Я промолчал. Редактора веселых газет плохо заканчивают. Компания еще гуляла, пили из рога, оправленного в серебро. Шленский охмурял юную поэтессу Катю Горбовскую, отбившуюся от соседнего застолья. Шафхал, шатаясь, мертвым голосом произносил бесконечный тост, а дама в красном спала на сдвинутых стульях, положив под голову мерлушковую папаху. Перебреев под лестницей безмолвно бил злого критика Златоустского, а тот лишь утробно охал. «Будь мужчина!» Еле ворочая языком, вымолвил Горец и сунул мне рог с коньяком. Когда Нина наконец открыла дверь, я стоял на одном колене и протягивал ей потрепанные астры, которые у меня пыталась отнять, проснувшись дама в красном. Но выручил Шафхал. Он обещал осыпать ее лепестками роз, если они тут же отправятся к нему на Кавказ или в Переделкино. «Ты где был?» — спросила жена, брезгливо принимая цветы. — Мы обсуждали новую книгу Шленского. — Как называется? — «Послевоенная танго». — Правильно. А зачем тебя в горком вызывали? — Потом расскажу. После программы «Время» показывали музыку судьбы. Дрянь, а ваша Гаврилова играть вообще не умеет. — Почему наша? — — спросил я голосом усталого проктолога. — Ну, не моя же. — Дай поспать. Завтра поговорим.